И благо мне не приходилось заниматься подобным, ведь мой экзокостюм позволял просто засыпать в приемное устройство россыпь кристаллов маны, и они пусть и не мгновенно, но минут за 10 пополняли резерв моей активной брони на примерно 1000 единиц маны. Так что не держать в руке или тем более, глотать этот мусор, мне не требовалось, как это делали иногда неопытные маги. Потому что жрать по сути камни, было странным решением, даже для меня, видевшего за годы службы в армии многое. Поэтому резерв свой я держал постоянно практически полным, перенаправляя энергию между накопителями. За сегодняшний день, если считать ближе к полуночи, я посетил осколок последней воли уже 20 раз. Правда, надолго там не задерживался, чаще всего проводя там всего сутки. Но как итог, собрать удалось уже 67,4 единицы манаций боли и скорби, 67,4. Также собрав души артефактом последней воли, двигаясь с помощью полета над полем боя и используя невидимость и применяя навык отрицания бытия, переместить на осколок удалось 217 элементалей Е-ранга и 514 Ф-ранговых тварей. С помощью же их душ получилось увеличить насыщение артефакта на 426 единиц СД, 9692-2. Так что еще день, может быть от силы 2, проведенные в этом слое реальности, и новый ранг доступа к темнице будет мной получен. Все же из существ Е-ранга, когда они находятся на осколке последней воли, удается собирать довольно много энергии силы души, иногда даже больше 2 единиц с одного элементаля, конечно же Е-ранга. Но и Ф-ранговые твари приносят не меньше чем 0,1 СД. К моему некоторому недовольству, иногда приходится очень долго искать этих каменных истуканов, которые, потеряв связь со своим прародителем, просто замирали в моей темнице, не понимая, что дальше делать. Хотя Е-ранговые твари все равно пытались атаковать меня, но именно что просто пытались, ведь не в их силах было мне навредить. И вообще, за почти месяц на осколке последней воли, который я провел там за сегодня, как бы странно это конечно не звучало, но факт остается фактом, я бы давно сошел с ума, наверное, с более низким показателем характеристики интеллект. Ведь на самом деле, не в мире Маарзаши все это время мне приходится находиться, а как раз таки в темнице последней воли, лишь урывками возвращаясь в основной слой реальности, словно бы отдыхая в нем от изнурительных бесконечных тренировок и медленного поглощения эманаций тьмы. Так вот, за почти месяц постоянных тренировок, у меня начало получаться собирать и контролировать энергию под своими ногами, да и вообще вокруг своего тела. И пока полет, конечно, воспроизвести не получилось, да и просто хотя бы зависнуть в воздухе тоже, но я был уже близок к этому. Ведь всего-то и нужно было убедить себя не падать или лучше сказать, решить находиться именно здесь и сейчас в этой точке пространства, как будто отказываясь падать и подчиняться законам мира. Как минимум именно такие ощущения я запомнил, находясь в том мороке. В общем, это сложно было описать словами, ведь тут скорее важно было мое стремление. Наверное, именно поэтому я и отказывался все это время называть полученную энергию воли и именовал ее силой устремления. Но название было на самом деле не так и важно, ведь система в любом случае самостоятельно не распознает этот источник мистической энергии в моем теле, как минимум если не использовать специальный навык для этого, хотя, как я знал, это была огромная редкость. Да и с моими ударами, хоть руками, хоть оружием, было примерно то же самое. Я всего лишь хотел крушить камни, стремился разрушить их в мелкое крошево, несмотря ни на что, пронзать моих врагов, их тела, их защитные барьеры. И да, какие-то границы возможностей моих ударов были и очень даже существенные. Ведь повреждения, которые я мог таким образом нанести, хоть и были серьезными, но они имели локальный эффект, который не распространялся дальше пары локтей от моего оружия, а иногда и меньше того, как было в случае гигантского сарета. И во время моих ударов, я не создавал никаких магических конструкций, да и энергии ничего не напитывал, а было только мое стремление нанести удар насколько только можно сильный и как можно более разрушительный. Все же, как понимаю, возможность летать, это не самая сложная манипуляция, возможная с помощью этой странной энергии. Но главное, что ощущение из того морока, чем дальше, тем лучше удается воспроизводить. Думаю, еще год, может быть два, и мои возможности возрастут многократно. И если я не буду привязан к расходу маны и ее резерву, это серьезно увеличит мой боевой потенциал. Тем более, что он не будет связан с демоническим обличием, а это очень важно для моих дальнейших планов. Дождавшись в основном слое реальности полуночи, я вновь обновил заклинание «Шар света», напитав его энергией как можно сильнее, так чтобы он не потух даже спустя несколько часов. После чего оглядел с крыши центральной башни, как мои воины, или лучше сказать, гвардейцы, превращают в каменное крошево неустанно шагающих к нам элементалей земли. На данный момент не было в моей армии уже ни одного солдата, который бы не был облачен в алый доспех. И глядя, как ловко они орудуют боевыми молотами, словно профессиональные кузнецы бьют ими раз за разом, выковывая свой характер, свою новую жизнь, я был по-настоящему горд за этих новобранцев, наверное, как никогда в жизни. В текущей обстановке хитрые и резкие уловки твари уже не приносят никакой пользы нашему противнику, ведь попасть в забрало шлема им теперь никак не удается, потому что каждая пара воинов за эту неделю сработалась настолько, что понимать они друг друга научились без слов, и в случае опасности щитоносец сбивал тварь всей своей массой, не давая провести резкий выпад. Да что говорить, если за весь восьмой день мы не потеряли безвозвратно ни одного воина. Конечно, раненые были, и даже серьезно, которых лечить приходилось именно мне, как минимум потому, что у элементалей начал встречаться навык эфранга каменный шип, который делал лапы этих странных существ невероятно острыми и крепкими к тому же. Да, это не было дистанционное заклинание или что-то подобное, и тот же гоблин изучить его, не погибнув при этом, не мог. Благодаря такому навыку пробивать доспех моих солдат-элементали стали куда чаще. Но пока такие раны мне вполне сносно удавалось исцелять. Бросив последний взгляд на своих воинов, которые сейчас успешно держали оборону, и не увидев с помощью взгляда Тхала ни одного не то что существа Еранга, но и вообще ни одной крупной искры души среди сотен спешащих к нам, я отдал приказ приготовиться к ротации подразделений. Получили сообщение по ментальной связи мои офицеры. В ближайшей часть численность элементалей значительно снизится, смените солдат и займитесь противником лично, чтобы войска могли отдохнуть. Будет исполнено, господин Тателемсо. Пришел мне ответ от офицеров. Себе, не забывая своей роли, отправил я личное сообщение для нее. Благодарю за доверие, господин, ответила девушка. Все же себе за сегодня показала себя очень хорошо. Возросшие характеристики позволяли ей, словно издеваясь над медлительными тварями, их с кажущейся легкостью уничтожать, да еще при этом успевая подстраховать наиболее уставших солдат, в тех случаях, когда десятники просто не замечали опасных ситуаций. Так что развитие характеристики интеллект себе однозначно пошло на пользу. Правда, обдумывал я эту мысль, уже набирая высоту и скорость, намереваясь как можно быстрее удалиться на 3 версты вглубь долины, по которой твари в большинстве своем и прибывали к нашему форту. Конечно, находились элементали, которые умудрялись прорываться из других направлений, но их было в десятки, а может и сотни раз меньше. Так что расположившись в удобном месте, я начал не просто уничтожать тварей. Внимание! Вы получили 5 ОС, 5 1020, но и решил проверить, есть ли некий конечный объем моей энергии воли внутри моего тела. Внимание! Вы получили 7 ОС, 12 1020, или его источник бесконечен. Внимание! Вы получили 2 ОС, 14 1020. Звучало это, конечно, несколько безумно, но и ни разу не возникло ситуации, когда энергия, покрывающая мое оружие или руки, неожиданно бы иссякла. Внимание! Вы получили 5 ОС, 19 1020, хотя единственный длительный бой проходил как раз таки у меня на осколке последней воли с советами, где, как я теперь понимаю, этой энергии было безграничное количество. Не зря же артефакт восполнял ее там невероятно быстро, примерно, как мана насыщала мой магический источник, когда я находился в личной комнате. Внимание! Вы получили 17 ОС, 36 1020, а этот крупный попался, 7-го уровня. Хотя я отметил это лишь краем сознания, ведь ни его сила, ни скорость движения ничем кардинально для меня лично не отличались от сотен таких же мелких тварей, которые взрывались от моих ударов, превращаясь в мелкое каменное крошево. Один взмах демонического меча за другим, я вкладывал в него все больше желания превратить буквально в пыль моих противников. И там, где мои воины тратили по несколько ударов, пытаясь раздробить каменные тела и сердца элементалей, я по сути, их именно что взрывал. Ведь даже одной физической силы мне сейчас было достаточно, чтобы уничтожать их в одно мгновение, тем же копьем, допустим, превращая их в труху, потому как скорость моих ударов давно преодолела границу скорости звука. Вот только внутренняя сила, которая наполняла меня, при контакте с тварями, превращала их крепкие, каменные туши практически в пыль, очень напоминая тот эффект, когда в мире Силаста мои боевые платформы ПТП-33 вели шквальный огонь из своих главных орудий, именно что фугасными зарядами. Вот и сейчас я наблюдал примерно то же самое, вот только эффект был не точечный, а скорее распространялся по всему лезвию моего меча. Внимание! Вы получили 7 ОС, 183-1020. Подмечая все эти нюансы, я рывками двигался от одной твари к другой, при этом казалось, что они словно стояли на месте, лишь дожидаясь, когда мой меч прервет их существование. Внимание! Вы получили 2 ОС, 185-1020. Надо отметить, что визуально вокруг моего меча не было видно никаких всполохов или энергии. И казалось, твари просто рассыпаются, разлетаясь на десятки шагов вокруг, превращаясь в пыль еще до того момента, когда их тел касалось мое оружие, но благодаря навыку повышенной чувствительности к магической энергии, я ощущал что-то незримое, трепещущие вокруг моего демонического меча, нарушая сами основы мироздания и словно попросту заставляя элементалей земли исчезнуть. Но это были лишь ощущения, да и тварь Еранга, которая даже попыталась выстрелить в меня своими невероятно медленными каменными стрелами, сопротивлялась моей воле куда лучше, ведь ее тело просто разлетелось на мелкие куски, пусть мой меч так и не почувствовал сопротивления, проходя сквозь тушу наглой твари. Вот только того ощущения могущества уже не было и в помине, словно существо сопротивлялось не физически, а на уровне инстинктов, или оно попросту не могло поверить, что погибнет так просто. Или же, что скорее всего, виною тому было наличие у твари магического источника, пусть и крайне слабого. И это может значить лишь одно, что против сильных существ подобные уловки будут совершенно неэффективны. К тому же, если учесть, что еще больше силы вложить в удар я не могу, ведь наношу их и так с максимальным желанием и стремлением, то даже моя малая огненная оружейная аура, которая может впитать в свою структуру более 10 тысяч единиц маны, намного опаснее для противника высоких рангов. Вот и получается, что приобретение новой мистической силы не так уж и расширяет мои возможности. Хотя, когда мне удастся с помощью нее летать, то это будет, конечно, совершенно другой уровень возможностей. И опять же, это были лишь смутные ощущения и ничего больше. Внимание! Вы получили 70 ОС, 255-1020. Но постепенно, уже после сотой уничтоженной твари, я почувствовал, что удары стали терять ту мощь, которая была изначально. Да в плане результата ничего не изменилось, элементали земли так и гибли от одного моего удара. Но сейчас их тела разлетались уже крупными осколками, да и чувство пустоты, словно чего-то не хватает, постепенно появилось у меня внутри. Внимание! Вы получили 7 ОС, 511-1020. И, казалось бы, вот, предел достигнутый 100 ударов, это граница моих возможностей. Но стоило только подумать об этом, как недовольство и словно бы ярость начали заполнять мой разум. Хотя все-таки не ярость, ведь средний маяк света видоизменил это чувство во мне. Так что это было скорее нежелание соглашаться с действительностью, только и всего. И вот после этого, мои удары, казалось, стали даже сильнее, да и расстояние, на которое расходилась невидимая волна моей воли, стало чуточку больше. Внимание! Вы получили 5 ОС, 516-1020. Внимание! Вы получили 2 ОС, 518-1020. В этот момент мне и самому было невероятно интересно посмотреть, как бы отреагировала на это система. Ведь по ощущениям, мой внутренний источник воли сейчас стал немного, но сильнее. И это было необычно, ведь родившись в старом мире системы, мы, да и я тоже естественно, привыкли все воспринимать через ее призму. Ту же ману все чародеи измеряли в точных единицах и каждый знал, сколько нужно энергии для определенного заклинания. Хотя понятно, что настоящие волшебники о подобном не задумывались, ну или имели совсем другую градацию своей силы и источника. Как, впрочем, и порождение хаоса не вели счет поглощенному количеству энергии душ, а если судить по памяти тех демонов, которую мне удалось поглотить, то они даже жертв своих не считали, и исключением были, наверное, редкие импосчетоводы. Впрочем, им души никто поглощать не позволял, слишком ничтожны были эти создания. Да и демоническое ядро, Как ни странно, у порождений ХСФ ранга практически не встречалось, так что тот же имп поглощать души в принципе не мог. А вообще удивительная ситуация получается, ведь с одной стороны, система не отображает в списке моих навыков еще один вид источника мистической энергии. Но если судить по тому же навыку чувства опасности, который у меня вроде бы был врожденным, то система его прекрасно видит, ведь во время попытки изучить похожий навык сфера предвидения я получил предупреждение о возможной спонтанной мутации. И получается, что если мне когда-то удастся заполучить карту навыка с источником мистической энергии воли, то я не просто получу его первый ранг, а возможно он будет сразу развит на несколько ступеней выше. Хотя если быть честным с самим собой, то это все лишь мои домыслы, ведь в древних книгах о существах, владеющих этой редкой мистической энергией воли, не то чтобы было мало написано, а скорее вся информация уместилась бы и в паре строк. Так что все мои изыскания, это лишь попытки разобраться в этой энергии самостоятельно, путем проб и ошибок, ну или лучше сказать, пытаясь подчинить ее себе, наверное, благодаря только упорству и настойчивости. Внимание! Вы получили 2 ОС, 811-1020. Еще спустя 50 ударов, я понял, что некий барьер снова пройденной энергии осталось самые крохи. Хотя и в этом случае, мой меч во время атак все так же покрывала неразличимая визуальная рябь, пусть она и была слабее. Но даже спустя десяток ударов сердца, казалось, незначительно, но энергии воли во мне становилось больше. И либо в мире Маарзаши этот вид мистической энергии все же был разлит в пространстве, пусть и очень слабо, либо воля вырабатывалась именно что внутри меня. Глава 5. Дорогие гости, решив задержаться в долине и пополнить мой личный запас очков системы, я за несколько часов смог уничтожить 1092 элементаля F-ранга и 73 твари E-ранга, что в общем принесло мне 10380 ОС, 0,1020, 26175, 35287, 30 тысяч официальный ОС, 31 ОС депозит в банке. При этом я даже попытался испить душу элементаля Е-ранга в надежде увеличить уровень моего магического дара. Вот только помимо того, что как итог, мной было потеряно 80 ОС, так и магический резерв если и увеличился, то даже не на полноценную единицу маны, потому как система не отобразила повышение вовсе, а поглощенные 0,2 единицы энергии силы души, 101, полностью отбили у меня желание повторять подобный эксперимент. Все же у подобных существ явно был не полноценный магический дар, а лишь нечто очень похожее, на деле же представляющее из себя искусственный магический конструкт. Можно, конечно, было и задержаться здесь, и продвинуться вглубь территории элементалей еще на пару верст, сметая этих тварей на своем пути, но в этом особого смысла я не видел. Все же в этом мире миграция продлится еще не меньше 3 недель, и возможность собрать дополнительно очки системы у меня еще будет. Да и бойцы мои, если честно, уже достигли очень больших результатов, и дальнейшее увеличение их силы будет излишне привлекать внимание к ним и как итог, и ко мне тоже. Хотя стоит быть честным, уже сейчас моя сотня будет слишком выделяться на фоне остальных, хотя мысли на этот счет у меня уже есть. Но это не так уже и важно, ведь внимание лорда такой мелочью точно не привлечь. А с тысячником вопрос все равно нужно будет решить, тем или иным способом по возвращению в Мирасшор. Да и покинул я форт на самом деле скорее, чтобы проверить границы своих сил, нежели ради ОС. Так-то они не являлись проблемой, и будь у меня возможность скрытно повысить уровень хотя бы до 67, чтобы получить возможность улучшать навыки Д-ранга до второй ступени, то все свои усилия я бы направил именно на сбор очков системы. Но официально повышать уровень до 25 было не самым разумным решением, и тем более, пересекать границу 50-го, ведь это как объявить свои претензии побороться за звание тысячника. Все же иерархия среди аристократов в мире Асшор была очень строга, поэтому стать существом Д-ранга кому попало не было дозволено, и словно бы официальных законов, касающихся этого момента, не существовало. Но тем не менее в городе Когтезарима было всего 2 Д-ранговых существа, Тарак и старший жрец в храме Великого Антироса. Не зря же Ацев столько десятилетий не повышал свой уровень, как минимум потому, что ему еще хотелось пожить. Впрочем, могущество не всегда связано именно с уровнем. Зато ранг существа и его уровень прекрасно отражают, каких высот он может достичь, и самое главное, как долго может прожить, касательно именно характеристики живучесть, ведь именно преодоление барьеров в этом параметре и ставит крест на продолжительности жизни, потому как за количеством существ, а точнее аристократов Д-ранга следил именно лорд, не допуская переизбытка таких ценных кадров, да и резню такое негласное правило сильно снизило среди благородных семей, как минимум именно к таким выводам пришел я лично, размышляя об этой проблеме, опять же, не факт, что существ Д-ранга в городе Когтезарима именно двое, и вполне возможно среди глав семейств, есть кто-то подобный, скрывающий свою силу, ведь мой навык, малая ложь не так уж и уникален, как минимум его аналоги наверняка имеются, хотя, как мне кажется, выжил я именно благодаря правильному его улучшению, и повышению характеристики интеллект, ну и конечно немалую часть в этом деле взяла на себя удача, и размышлял я об этом, пролетая над скалистыми пиками, на скорости, превышающей 500 верст в час, ведь место, где я собирался заняться очень важным делом, находилось почти в 300 верст от моего форта, и у меня на самом деле было не очень спокойно на душе, ведь путь займет не меньше получаса, как минимум потому, что дальнейшее повышение скорости полета слишком сильно увеличивает расход маны. При этом я, зная о группировке кораблей, находящихся на орбите мира Маарзаши, практически во все свои вылазки за границы форта пользовался невидимостью. Так что не бой с элементалем с ранга, ни мои сегодняшние сражения, они лицезреть с орбиты никак не могли. Все же качество и уровень невидимости в моей активной броне были сравнимы с навыком Д-ранга. Поэтому и сейчас, эти серые жадные скальные гоблины при всем желании никак не припишут лично мне открытие прокола в мир демонов. И это даже будет выглядеть почти что естественно. Ведь подобное иногда случается и прорывы отродий хаоса совершаются даже в такие пустынные и малонаселенные миры. Я же смогу спокойно заниматься защитой форта, пока порождения бездны будут штурмовать этот мир. Да и вопросов по возвращению домой ко мне будет ну очень мало, ведь объяснить мое выживание совершенно случайным прорывом демонических тварей будет невероятно просто и для меня крайне удобно. Можно, конечно, было и попытаться наведаться перед этим к моим, так сказать, соседям, форты, расположенные рядом с моим, вот только здесь имелось два небольших нюанса. Во-первых, из памяти Кабула я знал, что расположены форты друг от друга на расстоянии примерно 1500 верст, а значит полет к ним займет не только много энергии, но и времени, что пока было для меня неприемлемо, ведь во время моего отсутствия могло что-то произойти, да и тратить на быстрый полет несколько десятков тысяч маны тоже не хотелось, особенно учитывая туманные перспективы подобной вылазки. Ну и во-вторых, и это было, думаю, самым главным останавливающим фактором. Пару дней назад я ощутил небывалый по силе энергетический всплеск, точнее его отдаленные вибрации, и вот они как раз и означали, что один из расположенных рядом со мной фортов уже не выдержал натиска элементалей земли, а ведь артефакт может сработать в любой момент и совсем не факт, что мое чувство опасности сможет о подобном предупредить, как минимум проверять это мне не хотелось, да и что я найду там, пару тысяч стел таких же неудачников, кого списали в неизбежные потери. Так вот они эти ос, ползают по поверхности мира Маарзаши, казалось бы, в неограниченных количествах, а надеяться, что у защитников фортов можно найти нечто полезное, виделось мне довольно наивным предположением, раз уж ими решили воспользоваться как расходным материалом, а диковинных разумных рас я и во время службы в статусе десятника посмотрел вдоволь, да и были у меня планы более перспективные и сулящие куда большую прибыль, но это я обдумывал своим вторым сознанием, в то время как основное, было занято тем, что тщательно выбирало наиболее подходящее место будущего плацдарма, чтобы отродьям хаоса было сподручнее не только атаковать элементали земли, но и защищать врата в мир демонов. Все же об этом всегда стоит подумать заранее. После нескольких прикидок и примерок разместил пентаграмму в большом кратере, который будет легко защищать даже от дальнобойных атак развитых существ. Впрочем, это будет важно лишь на первых этапах вторжения, а затем, когда врата получат достаточный приток энергии душ, то даже высший элементаль с ранга не сможет заблокировать пространственный прокол. Все же это уже не магия будет. Это не жалкие попытки открыть классический межмировый портал, затрачивая на это чистую ману. В случае демонов, затрагиваются такие энергии, что и противодействие им нужно соответственное, и обычным навыком блокировки пространства тут не обойтись, даже таким, который обладает большим радиусом действия. Расположив 13 кристаллов душ, объемом по 10 единиц СД, и соединив их в определенной последовательности кровью грокотов, который запасся еще в мире Сатыахос, я замкнул пентаграмму, и в тот же миг она начала как-то настойчиво трепетать в энергетическом плане, словно бы взывая к хозяину одного из далеких демонических легионов. Я не стал рисковать, и использовал весь свой запас кристаллов душ, потратив в итоге 130 единиц СД, и для сравнения, это было, считай, как принести в жертву 1300 селян грокотов или гоблинов. Достойное жертвоприношение, способное открыть прокол более чем на полчаса в один из нижних миров хаоса. И как ни удивительно, подобные ритуалы были невероятно просты, как в изучении, так и в использовании, словно порождение бездны специально создавали их, чтобы любой деревенщина с подобным мог справиться. Очень уж предусмотрительные оказываются порождения хаоса. Я не стал рисковать и использовал кровь существ, абсолютно никак не связанных официальной историей со мной, отметая даже малейшую возможность проследить мой путь. Хотя я, как обычно, перестраховываюсь, ведь если учесть, что как только прокол будет стабилен и начнет расширяться, я сразу же воспользуюсь поступью великих и вернусь в форт. Таким образом демонические твари не смогут понять, кто именно открыл им путь в этот мир. Не став применять в качестве цели уже известные мне планы хаоса, легионы которых уже пусть и опосредованно, но были мне знакомы, я выбрал новый мир. Ведь демоны, которые были приглашены мной в мир Сшорс, явно понесли большие потери и навряд ли стали бы атаковать этот мир. А твари, которые вторглись в мир Сатиахос, принадлежащий грокотам, наоборот были слишком сильны, и их видеть мне совершенно не хотелось, просто потому, что с этими тварями было еще сложнее совладать в случае нашей конфронтации. Поэтому, выбрав один из миров, координаты которого достались мне вместе с памятью багрового охотника, я продолжал выливать все больше крови, которая уже начала кипеть, и пентаграмма требовала ее все больше и больше. Был, конечно, шанс, с учетом того, что память багрового охотника была крайне устаревшей, что прокол в этот мир окажется пустышкой и никто не откликнется на мой зов и не начнет напитывать межмировый портал со своей стороны. Правда, такое случалось редко, чтобы мир был именно уничтожен, а не захвачен новым легионом. Но несмотря на возможность неудачи, этот ритуал мне был жизненно необходим, как минимум для того, чтобы эти твари отвлекли часть элементалей от моего форта, ведь расположение прокола было выбрано таким образом, чтобы демоны защищали нас, пусть даже и не зная об этом. Все эти мысли шли фоном, пока я, разливая кровь по истончающимся линиям ритуальной фигуры, до тех пор, пока прокол не перешел в активную фазу, начав постепенно расширяться, да и пентаграмма под моими ногами тоже стабилизировалась, став усиленно поглощать энергию души с кристаллов. А ведь все это время, точнее, каких-то 10 минут, к моей позиции спешили мелкие каменные твари, желая погибнуть от моих рук. Вот только трогать я их не стал, ведь именно они ворвутся в открывшийся прокол, демонстрируя демоническим отродьям, что это к ним хочет проникнуть враг, а не наоборот. И стоило проколу не просто начать расширяться, но и делать это быстрее, чем позволяло количество принесенных жертв с моей стороны, как я воспользовался навыком «Поступь великих». Шаг, и я снова на крыше самой высокой башни моего форта. Глава 5.1. Новый командир. Лиур. И вроде бы умом я понимал, что заклинание «Шар света» само по себе быть активным просто не может в течение нескольких часов кряду. И господин Тотелемса должен через определенный промежуток времени снова насыщать его маной. И как будто бы это значит, что он всю ночь находится на крыше центральной башни этого проклятого форта. Вот только было у меня смутное ощущение, что это совсем не так, ведь словно бы некая тяжесть с моих плеч пропала, а такое бывало только в том случае, когда господина не было рядом. А это в свою очередь значит, что он покинул наш форт. И меня даже не слишком беспокоил тот факт, что господин не прикрывает наши спины, ведь что Улер, что Мариш, сами могли какое-то время сдерживать эту бесконечную волну оживших камней. Вот только я от чего-то сильно переживал, что господин специально решил посетить этот мир, и что это был не приказ тысячника, а личное решение нашего сотника. Хотя сотником его язык не поворачивался назвать, даже в своих мыслях. Так вот, я очень переживал, что в мире Маарзаши господин Тотелемса хочет, как минимум, либо пожрать души всех скальных гоблинов в единственном городе этого мира, или, что еще ужаснее, испить естество заточенного великого духа. И пусть это были лишь байки, что здесь обитала подобная могущественная сущность, ведь скальные гоблины в этом мире официально занимались добычей редких руд и вроде бы металлов. Вот только я бы совсем не удивился, что это все был тщательно продуманный план нашего господина. Домыслить этот крайне опасный для всех вариант развития событий мне не удалось, ведь размеренный грохот ударов боевых молотов о тела каменных тварей в ночи буквально разорвало изрыгающее пламя оружие в руках себе. И было такое чувство, что она не экономила боеприпасы, расстреливая один магазин за другим. И те немногие солдаты, которые сейчас сдерживали сильно поредевшие по какой-то причине волны противника, замерли как истуканы, впрочем, как и я сам, и лишь Улер с Маришом, как ни в чем не бывало, продолжили теснить твари, разваливая их тела с одного удара. Да что там говорить, если Мариш орудовал двуручным молотом, держа его одной рукой. Проклятый Рахнит, отродье бездны. И что самое главное и внушающее очень серьезные опасения, я совершенно не видел, в кого стреляла себе. Все же в ночной темноте мои возможности были очень снижены, а огонь явно велся в существ, находящихся далеко за кругом света, радиус которого был в пару сотен шагов. «Не спи, Лиур!» — яростно взревел Мариш, расшибая своим массивным щитом собирающегося прыгнуть на меня элементаля земли. «Ты что, помереть раньше времени собрался? Так господин не разрешал тебе этого делать». Иллюстрация. Воистину по-настоящему могущественный полусотник Мариш. И все. Ни ответа от меня Мариш не ждал, ни в принципе еще каких-то действий, ведь он сам был словно монстр, который наслаждался битвой. Все же господин не просто так приказал всем своим подчиненным изучить навык хитиновый покров. Он не просто менял гоблинов внешне, оказалось, даже внутри они становились совсем другими. Потому как, наверное, только мне одному было сейчас так страшно. Ну и конечно, тем жалким ничтожеством, никчемным полевым магом, которые сейчас спрятались за стенами форта, и даже нос свой оттуда высунуть боялись. А вот рядовые воины, казалось, не испытывали страха вообще. И это гоблины, в самой сущности крови которых это чувство было с самого рождения. Причем было самым главным. Внимание! Вы получили 5 ОС, 194-280. Выверенный удар в средоточие, или лучше сказать, в сердце элементаля, по распластавшейся твари, которую своим щитом чуть ли не надвое разломил Мариш, и вновь себе расстреливала невидимых мне врагов. И это обстоятельство чем дальше, тем сильнее напрягало меня, ведь будь это обычные элементали земли F-ранга, то наш новый командир, как представил господин Сибию, разорвала бы их, даже не заметив. И все это может значить только одно, что ранг твари начал повышаться спустя неделю, проведенную в этом мире. Такими темпами тут уж никакие уловки с щитами и молотами нам не помогут, и всю эту пеструю армию господина, как, впрочем, и меня вместе со всеми ними, перебьют за пару дней, просто начав использовать продвинутые навыки хотя бы Е-ранга. Да и сила с ловкостью у элементалей Е-ранга находится уже на совершенно другом уровне. И все же стоило себе вырасти в уровнях, и эта заносчивая хумановская девка превратилась в невероятно сильную воительницу, способную с легкостью победить хоть десяток таких гигантов, как Мариш, причем одновременно. И как тут не завидовать этой удачливой чернокожей выскочке, которая уже сейчас имела 27 уровень. Как ловко она устроилась подле нашего господина. «Лиур, какого Нургла ты встал столбом? Помоги раненому воину!» Внезапно разорвал крик этой самой себе такую доселе спокойную ночь. Я, не став тратить время, рванул изо всех сил к упавшему воину, которому богомерзкий элементаль земли пробил бедро практически насквозь. И пусть тварь уже раздробили на мелкие осколки бойцы, стоявшие рядом, вот только кровь из раны так и хлестала. И главное, не пережмешь и не заткнешь эту дыру в теле, ведь латный доспех мешал это сделать, и оставалось надеяться только на заклинание лечения. Благо поры применений вполне хватило, чтобы остановить кровотечение, ну а дальше с этим справятся уже в форте эти трусливые бездельники. «Лиур, если ты продолжишь спать в бою, я тебе лично нос откушу!» — яростно взревела себе, которая все-таки выделила время и подбежала ко мне вплотную. «И еще раз только посмей не подтвердить получение приказа, и я оторву тебе кое-что, ненужное в битвах и при использовании заклинаний. Ты меня понял?» «Да, госпожа себе», — сквозь бушующую ярость в своей душе я постарался ответить максимально спокойно, — этого больше не повторится. Ну что за непомнящая добра двуличная подстилка, ведь этой часа не прошло, как господин назначил ее заместителем, вот же Нурглава семя. Но эта безумная крамольная мысль продержалась в моей голове от силы пару мгновений, ведь неожиданно именно сейчас вернулось то самое тяжело давящее на душу чувство. Чувство присутствия невероятно могучей сущности, господина Таталема Со, существа, в домене которого я побывал. А ведь это значило лишь одно, что он никак не меньше, чем младшее божество, и ему на самом деле не интересны ни тысячник, ни даже невероятно могущественный лорд, и цели его куда как масштабнее. А мы все мы лишь жалкие ничтожные крошки на его столе, которые он в любой момент может небрежно смахнуть. А я тут опрометчиво и безрассудно воспылал поистине гоблинской завистливой яростью к его любимой игрушке. Вот что можно было придумать еще более опасное для моей жизни, чем подобная безумная мысль. «Госпожа себе, простите меня», — выкрикнул я ей вслед. «Я приложу все силы, чтобы не разочаровать вас. Внимание! Вы получили 2 ОС, 196-280. Казалось, у меня появились дополнительные силы лишь от тех выводов, которые я успел сделать. Да и присутствие господина, который наверняка наблюдал за полем битвы, не позволяло мне даже на миг остановиться, чтобы отдохнуть. Глава 6. Невероятно удачная сделка. Сотник Таталемсо. Впрочем, на территории форта я надолго не задержался, лишь удостоверился, что мои подчиненные справляются и все. Также отметил для себя, что себе прекрасно выполняла роль моего заместителя. Ведь она в принципе легко уничтожала элементали Е-ранга еще на подступах, шагов с 500, разрушая их каменные тела и не позволяя им приблизиться на расстояние эффективной стрельбы их каменными стрелами. Быстрый приблизительный расчет показал, что судя по количеству затрачиваемых боеприпасов, на пару дней их точно хватит. Вот тут лишь бы неожиданно не появились более развитые твари. Хотя даже при таком варианте я просто мгновенно вернусь в форт. Вот и все, ведь нужные инструкции я своим старшим офицерам выдал. Конечно, это касалось только Д-ранговых элементалей, ведь в случае появления с ранга, не то чтобы вернуться не получилось бы из-за блокировки пространства, а скорее смысла возвращаться уже не было, ввиду того, что эманации тьмы собрать удалось пока слишком мало. Так что в этом печальном варианте моя сотня будет просто потеряна, вот и все. Но это, конечно, маловероятное развитие событий. Как минимум высшие элементали, это могучие и довольно редкие создания, и сотнями они одновременно из недр мира не появляются. К тому же лучшего момента, чтобы прямо сейчас посетить воздушный полис, просто и не придумать. Потому что всего минуту назад я почувствовал, как мой след, оставленный на транспортном корабле, который нас в этот форт и доставлял, наконец-то стал доступен. В свою очередь, это значит, что в данную минуту судно покинуло пределы ограничивающей зоны вокруг воздушного полиса. Вообще-то такое уже было пару раз до этого, несколькими днями ранее. Но на тот момент, мне еще не до конца были ясны перспективы нахождения в этом мире. Достаточно неожиданный, но очень показательный случай с появлением высшего элементаля с ранга как бы расставил все по своим местам. Да и в скором времени мне постоянно придется следить за округой при возникновении такой необходимости уничтожать демонических разведчиков, а то и целые когорты, которые могут прорваться к нашим позициям. По моим приблизительным расчетам, подобного вполне стоит ожидать уже через сутки, при таком благоприятном варианте развития событий, в котором легион тварей хаоса все-таки сможет удержать плацдарм в этом мире. Шаг и, потратив 5000 единиц маны, 29786-44079, я оказываюсь стоящим на корпусе пикирующего транспортного корабля, который движется на огромной скорости к поверхности мира Маэрзаши. Правда, удержаться на стальных бронепластинах удалось от силы долю мгновения, после чего сильнейшим порывом воздуха меня сбросило в свободный полет. В данной ситуации это было неважно, ведь до воздушного полиса было от силы верст 50, не больше. Самое главное, что благодаря моему экзокостюму, разницы, где летать, мне не было, что в атмосфере, что в безвоздушном пространстве. А ведь из интерактивных книг себе я знал, что летательные аппараты разделяются как раз на несколько видов, такие как атмосферные и пустотные. Вот только это касалось образцов, работающих на примитивных двигателях. Так что в моем случае, когда движение происходило исключительно за счет расхода маны, разницы моей активной брони не было никакой. К моему полному удовольствию, как показала практика, кроме сообщения от экзокостюма, что внешняя среда не подходит для дыхания, даже расход энергии снизился, и отсутствие сопротивления уже через десяток верст позволило мне развить невероятную скорость. Естественно, все это я проделывал, находясь в состоянии невидимости. Да и риска я на самом деле не чувствовал для себя, ведь это не подземелье, из которого в случае блокировки пространственных переходов может оказаться сложно выбраться. Ведь как раз таки воздушный полис в моем понимании был куда более простым объектом для скоростного побега. Вот и теперь, снова смотря на эту изящную, пусть и частично разрушенную орбитальную станцию, я не переставал удивляться, каких вершин некоторые расы умудряются добиться. Хотя мне и было понятно, что это всего лишь один из возможных вариантов развития, к тому же по большому счету не дающий каких-либо серьезных преимуществ перед теми же магами. Ведь вот они, правители этого города, заносчивые обладатели высоких технологий, множество боевых кораблей, но при всем при этом дерзить тысячнику они не решились. Обмануть, да, хотели. Впрочем, это, конечно, разные вещи. Кроме того, свои проблемы в этом мире они тоже оказались не способны решить самостоятельно, прибегнув к услугам наемников. Ведь если бы технический путь развития был бы действительно более эффективен, то подобного бы никогда не случилось. Да и миров, схожих по развитию со Шор, уже давно бы в радуге миров не осталось. В моем скромном понимании, раз все обстоит иначе, значит истинная мощь заключается не в механизмах, технике или огромных орбитальных крепостях, которые висят в пустоте, а именно что в личной силе отдельных существ. Приземлившись на транспортную палубу, где мне уже приходилось бывать, я так и не почувствовал никаких сканирующих устройств, как минимум тех, которые могли бы меня обнаружить сквозь высокоранговую пелену невидимости. Можно было, конечно, и просто полететь в торговый сектор, но это потребовало бы от меня лишней энергии. Поэтому, подлетев к небольшому глайдеру, я активировал область иллюзии, а также дополнительно поставил метку ментальной связи на его пилота, довольно старого скального гоблина. Иллюстрация. Престарелый житель воздушного полиса. Всего за несколько мгновений я уже знал все поверхностные мысли этого старика. Кто он, на кого работает, и где сейчас должен находиться. Немедленно отправляйся в торговый сектор на нижнем 44 ярусе, пересечении 37 и 85 тоннелей, нужно встретить там одного важного клиента. Услышал старик по имени Азор всегда раздраженный голос своего непосредственного начальника, словно бы он звучал из системы связи глайдера. И поторопись, он ждать не будет. Все будет сделано, мистер Татар. Поспешно пробубнил старый скальный гоблин, даже не обратив внимания, что канал связи не активен. С этими словами Азор резко поднял свой глайдер, уже и забыв, что стоял здесь последние полчаса в ожидании важных образцов с поверхности планеты, шустро рванул в один из тоннелей. Слишком уж старик держался за свою работу, чтобы даже попытаться ослушаться своего начальника. Я же уже сидел сверху этой малой посудины, крепко держась за основание верхнего стабилизатора, за ту часть, которая в принципе неподвижна. Каких-то 10 минут, и я был на месте. Именно на пересечении 37 и 85 тоннелей располагался небольшой магазин, который в очень узких кругах славился запретными в воздушном полисе товарами. О нем я узнал еще во время первого посещения этого удивительного города, покопавшись в памяти офицера по имени Кабул. Хотя сейчас, изучив более полную информацию из головы старика Азора, я понял, что подобных мест в этом полисе довольно много. Заказ отменяется. Возвращайся в сектор доков. Услышал старик новый несколько противоречивый приказ своего вечно недовольного начальника. Я же невесомо приземлился, хотел сказать на землю, но полы в тоннелях этой орбитальной крепости были выполнены практически везде из некоего пластика, армированного сталью или чем-то подобным. И вроде бы бесполезная по большому счету информация для меня, но в случае необходимости экстренно покинуть воздушный полис, даже столь незначительная деталь может быть полезна. Ведь благодаря своему источнику воли, я могу не только крошить камень, но и разрезать металл, пусть и не слишком большой толщины. Как мне помнится, один башенный щит, взятый у своих подчиненных, я таким образом испортил, легко нарезав его тонкими полосами ради эксперимента. Так что при необходимости я мог, затратив не очень много сил, даже пробиться сквозь уровни этой орбитальной крепости, проникнув в технические полости и уже по ним покинуть это интересное место. В самом же тоннеле было довольно много гоблинов, как пеших, куда-то спешивших, так и на различном транспорте. Становилось понятно, что это не просто орбитальная крепость, а именно что производственный комплекс. Пусть именно в этом секторе занимались исключительно торговлей, но и в этих тоннелях изредка встречались грузовые транспорты, разительно отличающиеся от мелких личных глайдеров и более крупных для перевозки большого числа пассажиров. Да и мысли старика Азора подтверждали, что в воздушном полисе работа находилась для каждого, ведь тунеядцев быстро превращали в биомассу на нижних ярусах станций. Все же налог должен был платить каждый житель орбитальной крепости. Такое вот большое количество серых коротышек в этом секторе было как раз связано со снижением нагрузки на работяг во время ежегодной миграции элементалей Земли. Как мне стало известно, здесь помимо торговых точек были и подпольные, не совсем законные увеселительные заведения. Впрочем, как и в том здании, в которое я и направлялся. Мимолетно обо всем этом я успел подумать, пока открывал дверь в неприметное здание, или лучше сказать помещение, выстроенное у стен на пересечении двух тоннелей орбитальной крепости. Мелкий скальный гоблин, одетый в стандартный комбинезон, было встрепенулся и подскочил со своего стула, решив, что к ним пожаловал клиент. Вот только дверь как плавно открылась, так тихо поскрипывая, и захлопнулась. Вот же отродье бездны, зло прошипел разочарованный коротышка, все эти бестолочи не уймутся, подшутить они надо мной хотят. Видимо, снова местная молодежь с Ферса обнюхалась, и бесится теперь, порождение бездны, будь они неладны. Недовольно подумал про себя местный администратор Калаб, как будто мне самому не хочется хорошенько отдохнуть, ведь недалек тот день, как миграция закончится. А я так и не смог нормально повеселиться. Я, выудив всю возможную информацию из памяти этого туповатого коротышки буквально в течение одной минуты, игнорируя стеллажи с дистанционными парализаторами и слабыми электрическими фазерами, двинулся по коридорам вглубь помещений, теперь уже прекрасно ориентируясь здесь. Причем вроде бы системы визуального слежения в здании присутствовали, все же это был не самый маленький магазин в воздушном полисе, да и его незаконная деятельность в виде наркопритона и торговли рабами, как бы подразумевало повышенные меры безопасности. Вот только поле невидимости Д-ранга, которое мог создавать мой экзокостюм, им было не под силу обнаружить. Более того, чем дальше я шел по коридорам, тем глобальнее становились мои планы, ведь область иллюзии я не отключал и с каждым шагом все больше информации появлялось в моем распоряжении. Все же жители техномиров слишком надеются на свои устройства. Впрочем, я тоже сейчас пользовался не своим собственным навыком невидимости, вот только он все же был магическим, потребляя энергию для насыщения очень сложной структуры рун, которую, в принципе, вполне возможно я бы и смог повторить, вот только даже с моим интеллектом в 44 единицы это заняло бы с десяток минут. Да и поддерживать стабильность заклинания было бы очень сложно, но скорее проблема заключалась как раз-таки в практике. Думаю, лет 5 тренировок и во время движения или боя мне бы удалось добиться стабильности магического узора, хотя даже в этом случае гарантии быть не могло. К тому же это еще при том, что у меня два параллельных потока сознания работают. Все же не зря артефакторика в некоторых мирах полностью вытеснила обычных магов, ведь не будь системы, и за жизнь, пусть даже за 100 лет, волшебник, пусть даже одаренный, до автоматизма выучить 3-4 десятка заклинаний не сможет. При этом про сранговые заклятия тут и говорить не приходится, ведь для рядовых магов это скорее ритуал, который нужно длительное время подготавливать, а не как игроки системы, умеющие по мановению пальцев призывать ту же молнию скорби миров, которая способна разрушать города в одно мгновение. Иллюстрация. Одно из самых распространенных разрушительных заклинаний сранга. Все эти воспоминания шли фоном, пока я спускался на пару этажей вниз, туда, где находилось хранилище. Конечно, чтобы достичь его, было необходимо пройти множество комнат, но это особой проблемы для меня не представляло, поэтому достаточно легко добрался до очередной стальной переборки по невероятно загаженному коридору, который скорее напоминал хлев для твари на забой, нежели технически продвинутый мир. Разумеется, такое отношение к среде обитания было не так уж важно, скорее удивительно, что скальные гоблины, даже проживая в орбитальной крепости, все равно стремятся превратить ее в свои излюбленные, заваленные всяким дерьмом нурглов норы и пещеры. Вот ничего у этих серых чванливых гоблинов не меняется, и сколько бы они ни украшали свои верхние этажи, сколько бы перерождений ни проходили, превращаясь да хоть в скальных троллей, где-то глубоко внутри души, они так и остаются мелкими коротышками, любящими сырые, гадко пахнущие пещеры, как и их далекие предки. Впрочем, я всегда недолюбливал этих тварей, что так кичились своей расовой особенностью. Все же природная регенерация, которую распознавала даже система, это хороший дар от их предков, не то что у нас, лесных гоблинов, которым ровным счетом не досталось ничего. Разумеется, это была лишь мимолетная мысль, которая появилась у меня в то время, как я разглядывал двух довольно крупных серых гоблинов, рост которых почти достиг 4 локтей, в очень даже приличных технодоспехах, небрежно охраняющих стальную переборку, ведущую в закрытый сектор этого подвального этажа. Хотя, как мне кажется, на космической станции или крепости, подвалов как таковых, конечно же, не было. Корча ко мне, быстро. Совершенно неожиданно услышали двое охранников, которые при виде медленно проявляющегося из-под полога мимикрии раздраженного хозяина одновременно испуганно дернулись. Стоит ли упоминать, что при всем при этом, остерегаясь потенциального наличия работающей системы видеозаписи, я не отключал невидимость, и внезапно возникший образ их хозяина мистера Морла они наблюдали лишь в своем разуме. Но от этого происходящее для них не стало менее реалистичным и оттого очень пугающим. Мистер Морл, поспешив поклониться, затараторили двое верзил, пытаясь опередить друг друга. Мистер Корч внутри, общается с особым покупателем. Ну, так открывайте дверь. Услышали они наполненный нетерпеливой яростью крик своего хозяина. Чего застыли, давно вам мой тикер бока не отгрызал. В тот же миг правый охранник судорожно выхватил из специального отделения карту доступа и приложил ее к стальной переборке, к специальному считывателю. Без всяких сомнений этот мистер Морл был очень интересный хобгоблин, пусть и скальный, ведь он завел в качестве питомца мутировавшую крысу, которую держал в карте раба, и в случае необходимости наказать своих подчиненных эта огромная тварь действительно отгрызала от них часть свежего мяса. Впрочем, у скальных гоблинов же есть регенерация, так что повторять эту экзекуцию мистер Морл мог очень много раз. Именно благодаря такому быстро стимулирующему физическую деятельность напоминанию этим двум бедолагам даже в голову не пришло, что у их хозяина должна быть точно такая же карта доступа. Разумеется, их головы были скорее заняты поисками способа избежать возможного наказания, нежели попыткой найти некие несоответствия в поведении их хозяина и вырваться из морока. Впрочем, жалких 4 единиц в характеристике интеллект было явно недостаточно для этого. Пройдя по ранее намеченному пути еще дальше, когда за моей спиной уже закрылась стальная переборка, я сожалел лишь об одном, что не могу здесь провести хотя бы пару суток. Единственная потенциальная неприятность, что тот же Морл вполне мог представлять для меня реальную опасность, особенно в этих узких коридорах, ведь хобгоблин 43 уровня, в принципе, не может не иметь козыря в рукаве. Правда, вот только, судя по мыслям его подчиненных, еще пару дней он будет занят на верхних ярусах. Зато его подчиненный Корч, хоть тоже и был хобгоблином, вот только 15 уровень уже не впечатлял, да и полагался он больше на продвинутые образцы оружия и техноброни, нежели на свои навыки, о чем отчетливо свидетельствовала его крайне тусклая искра души. Да и в принципе наблюдаемые души всех встреченных мне скальных гоблинов были очень слабы и не имели высокого потенциала. Спускаясь все ниже по узким коридорам, где-то бесцеремонно переступая, а иногда и просто расталкивая ушедших в наркотические сны скальных гоблинов, я приближался к помещениям, где как раз и должны были хранить драгоценные образцы товаров этого магазина, которыми официально в полисе торговать было запрещено. Можно было, конечно, и души их поглотить, или просто очки системы собрать, вот только эти ничтожные скальные гоблины первых уровней не принесли бы мне ничего, кроме проблем в ближайшие 5-10 минут. Ведь даже здесь, в этом отвратительном помещении, утопающем в наркотическом дыму, украшенном ярко-фиолетовой тканью, и заполненном погрязшими в галлюциногенных снах скальными гоблинами, все же присутствовала система наблюдения. В этом случае самое неприятное, что все полученные данные поступали не на какой-то определенный пульт охраны, как это было бы сделано в мире Силоста, откуда я забрал себе Сибию. Здесь же все было реализовано иначе, и данные поступали в некую сеть, а уже там обрабатывались неведомыми мне программами. К моему огромному сожалению, те знания, которые я получил с помощью интерактивного планшета моей чернокожей помощницы, были из более отсталого мира, чем этот. Так что искусственный интеллект, который следил за жизнями потерявших сознание и бредивших сейчас скальных гоблинов, мне был не совсем понятен. Впрочем, даже тех знаний, которые я сейчас получал из разумов серых коротышек, было достаточно, чтобы сориентироваться, что стоит лишь мне начать убивать этих гоблинов, как тут же об этом узнает вся охрана здания, разумеется, о произошедшем будет извещенный сам хозяин этого притона. Что же касалось мыслей находящихся в наркотическом угаре гоблинов, то, наверное, сейчас я впервые нашел у навыка области иллюзии совершенно неожиданный мной недостаток. Ведь отсекать эти безумные образы было не просто сложно, но они еще словно бы сопротивлялись и неимоверно хотелось исключить разум этих сумасшедших тварей из области восприятия моего навыка. Ведь такого воистину смердящего дерьма нурглов я за всю свою долгую жизнь ни разу не видел и даже представить себе не мог. Глава 7. Подарок судьбы. Продвигаясь дальше по узким захламленным коридорам, я наконец-то добрался до помещения, где хранились ценности. Достаточно близко ко входу в него, среди огромных коробов и ящиков, мне удалось почувствовать множество живых отметок рабов, которых сейчас и пытался продать Корч неведомому клиенту. Впрочем, это помещение не только защищали 10 хорошо экипированных воинов, но и массивные стальные двери. Понятно, что нечто действительно ценное никто бы здесь не оставил, и как пример, карты навыков или полные накопители ОС здесь обнаружить не удастся, как, в общем-то, и оружейные карты, которые занимают слишком мало места и в принципе не имеют большого веса. Там могло быть нечто габаритное и тяжелое, что невозможно поместить в бездонную сумку в количестве 1000 штук, хотя скорее не так, поместить-то конечно можно, вот только пространственный артефакт, в этом случае будет весить куда больше 1000 мер и так и останется лежать словно шкаф, который невозможно сдвинуть. Так что цели моей вылазки были очень специфическими. В целом и город этот был тоже не совсем обычным, ведь те же накопители опыта официально в магазинах не продавались, хотя бы потому, что для рядовых жителей они были не нужны. Кроме того, в официальном представительстве торговцев я уже был и пока к ним возвращаться смысла нет, как минимум сейчас. Потому я и хотел приобрести нужные мне артефакты у не совсем официальных торговцев и довольно специфическим образом. Проникнуть же в хранилище проблемы особой для меня не составляло, ведь изучив память бойцов всего за одну минуту, я принял все необходимые меры. Двоих, которые стояли снаружи, я трогать не стал, а вот их сержант, обладатель специального пропуска, прямо перед собой увидел разъяренного мистера Морла. «Немедленно открой дверь», лишь только услышав этот приказ, скальный гоблин сразу же подхватился, как после удара током и поспешил коснуться своим предплечьем специальной панели возле двери. «Сейчас, мистер Морл, сейчас», бормоча себе под нос, вовсю торопился сержант, вроде как десятник, если считать по званиям армии лорда, судя по мыслям солдат. Я же все это наблюдал через призму его мыслей, очень удобно, при том, что физически мне было недоступно посмотреть через толстую монолитную стену. Сейчас же, мне было известно здесь все, вплоть до последнего никчемного для меня контейнера, в котором хранилось редкое пойло из одного соседнего мира. И стоило переборке сдвинуться в сторону и открыть мне проход, как все бойцы подскочили, не понимая, зачем их сержант это сделал и с кем он разговаривает. Я же уже проник в хранилище и уже размышлял, какой именно товар заберу с собой, а что придется оставить здесь, ввиду ограничения по весу, который я смогу унести. Или скорее даже не так, потому как размышлял я несколько иначе, в какой последовательности буду переносить на осколок последней воли вообще все, что представляет хоть какую-то ценность. И в этот момент мне не только стал слышен голос заместителя этого подпольного притона, но и он сам попал в мою область иллюзии. «Мистер Морл лично подбирал для вас этих рабов», расхваливал товар Корч, обращаясь к покупателю. «И что же он сам ловил их на нижних ярусах полиса, так что ли?» Сухим и, казалось, металлическим голосом ответил покупатель. При том, что Корч, если судить по его мыслям, считал этого пугающего торговца, которому мистер Морл приказал продемонстрировать секцию рабов, очень странным типом, скрывающим свою истинную личину. «Ведь системная справка хоть что-то, но должна показывать», думал про себя Корч. Да и вообще Корчу не нравилось вести дела с этим мистером Акаши. «Нет, что вы, я не это имел в виду», начал оправдываться и лебезить Корч. «Отловом рабов у нас, конечно же, занимается особый отряд, который промышляет на нижних ярусах. Не беспокойся, Корч, это была всего лишь шутка», странно рассмеявшись, ответил покупатель, Ты лучше скажи, где мистер Марлтеки смог раздобыть для меня этих редких тварей? И я говорю не о скальных гоблинах. Я же в этот момент заподозрил что-то неладное, ведь в получаемом слепке памяти от Корча покупатель находился совсем не там, где я видел вторую искру души, пока так и не вошедшую в мою область иллюзии. Именно в это время из-за небольших стеллажей, заполненных стальными ящиками, вышел Корч с клиентом, как я поначалу думал, у которого была довольно скромная искра. Только вторым существом оказался не покупатель, а еще один солдат, сопровождающий своего начальника. И стоило через жалкий удар сердца появиться этому проклятому клиенту мистеру Акаши, как молчавшее до этого момента чувство опасности буквально взвыло. Иллюстрация. Скупщик рабов в мире Марзаши. Навык «Последний рывок отчаяния» был активирован в тот же миг, ведь прошлой моей смерти мне было более, чем достаточно. Эти волнующие ощущения еще не успели померкнуть в моей памяти. Движения солдат, суетившихся вокруг своего сержанта, который сам не мог понять, что же происходит, замедлились еще сильнее. В то время как Корч даже не успел осознать до сих пор, что случилась явно нештатная ситуация и не активировал боевой режим своего экзокостюма. В отличие от всех остальных, то чудовище, которое было только отдаленно похоже своей фигурой на скального гоблина, будто бы облаченного в дорогую техноброню, прикрытую черным плащом, однозначно уже двигалось, пусть и медленнее меня, но не намного. Примерно единиц в 50 ловкости я бы оценил скорость этого странного покупателя рабов. В моей достаточно насыщенной жизни не то, чтобы я впервые видел существо без искры души, нет, это было не так, но вот не чувствовать разум казалось явно чем-то новым. Просто потому, как хоть какие-то всполохи мыслей, которые мне были прекрасно видны даже у срангового скального агра, все же должны присутствовать. Здесь же создавалось впечатление, что эта неимоверно проворная тварь полностью неразумна. Впрочем, и это было не слишком необычно, а вот отсутствие у существа эманаций страха, боли, пусть даже остаточных, испытанных хотя бы несколько лет назад, уже напрягало серьезно. Про то, что этот странный покупатель видел меня сквозь продвинутый полог невидимости, думаю, и говорить не стоит, ведь ощущал я его пристальный взгляд очень даже отчетливо.